Тетрадь десятая. Несколько дней я ходил совершенно растерянный, сочинял бездумные планы, пытался даже уговорить Петьку с Лидкой бросить дом и уйти жить к морю. Мы один раз попробовали, замерзли и на следующую ночь пришли спать под крышу. Слова главного мудреца не давали мне покоя. В самом деле, какая же это свобода, если ты над собой не властен? Тебе и поесть хочется повкуснее, и надеть на себя что покрасивее, и поиграть в интересную игру, и сделать что-нибудь, чтобы люди удивились и похвалили тебя. От всех этих желаний ты целиком зависишь. Им подчинена твоя воля. Они заставляют беспокоиться, трудиться, искать. А вдруг, если я освобожусь от этих приземленных потребностей, то смогу взлететь к звездам и свободно парить по пространствам Вселенной? Надо было как-то отвлечься. Я стал делать кровать. Лидка ушла за ягодами. А Петьку Митька-папуас куда-то увел. Я сколачивал кровать, понемножку успокаивался и думал о том, что в домах у жителей нет печек, и что с ними будет, когда наступит холода. Работа не клеилась, топор выпадал из моих рук. Я воткнул его в чурбан и пошел навестить Степана Кузьмича. Старик все еще не вставал с постели. «Мне вот что непонятно», — сказал я, согрев самовар и налив по кружке чаю. «Сейчас лето, погода теплая, дожди редко идут». А наступит осень, потом зима. Что жители будут делать? Ведь у них дома ветерком насквозь продуваются. Печек нет. Одежда легкая, вся в дырах. Замерзнут, небось, жители. Степан Кузьмич покачал головой и сказал. Жители на зиму спать ложатся, наподобие медведей. Закапываются в сено и засыпают. Спят таким образом до самой весны, когда солнышко сызного тепло греть начнет, и желтые муравьи из муравейников повылезут. Жители просыпаются, отощав, налавливают муравьев и бегут в лабаз. «Не может такого быть!» — воскликнул я в удивлении. «Именно так!» — сказал Степан Кузьмич. «Сейчас август кончается. Месяц-полтора жители побегают, попляшут. А там станут к зиме готовиться, сено в дома носить. В ноябре никого уже не встретишь на улице». «И вы спать будете?» — спросил я, сомневаясь. «Где-нибудь и я спать буду», — сказал Степан Кузьмич с тяжелым вздохом. «Что-то худо мне, Миша». Зашел Федя, зампотех, и кинул на меня подозрительный взгляд. «Вот ты где», — сказал Федя, — «а я ищу». «Зачем?» «Король зовет. Что ты там еще придумал?» «Пока ничего не придумал», — сказал я. «Если придумаешь, помни наш уговор», — сказал Федя и ушел. «Сходить к нему, что ли? Ведь в Мурлындии король существует для формы. Просьбы его не обязательны. Каждый волен поступать, как ему заблагорассудится». «Сходи», — сказал Степан Кузьмич. «У меня будет поручение личного характера. Передай Муру, что здоровьишко мое очень уж плохо. Пора назначить нового главного коменданта. Эти хлопоты уже не по мне. Пусть доктора поставит. Или Федю. Они в курсе дела, что и как. Могут исполнять должность». «Хорошо, передам», — сказал я. «Только вы не унывайте, Степан Кузьмич. Выздоравливайте скорее». Король Мур сидел в печальной позе, сунув ногу под кресло и вытянув вперед другую. Волосы его растрепались, а золотая корона валялась на полу самым непристойным образом. Я поднял корону, положил на столик и спросил, «Что с вами, Ваше Величество? Не случилось ли несчастье?» «Всю ночь заснуть не мог», — пожаловался король. «Шахматы мне вспомнились. До утра рассказывал королеве. Какая это мудрая игра! Миша, научи меня играть в шахматы!» Я развел руками. Как же можно научить, если шахмат нету? Ты их сделай. Долго ли умеючи? Скажи, что для этого нужно. Я велю зампотеху добыть материалы и инструмент. Ладно, Ваше Величество, согласился я. Мне самому интересно. Предоставьте мне квадратную доску, длинный брусок и две краски, черную и желтую. Остальное есть. Вскоре Федя принес мне краски, доску и брусок. Вид у зампотеха был расстроенный. «Что за новую потеху придумал?» — спросил Федя. «Шахматы! Это не я придумал, король сам попросил». «А для чего они, эти шахматы?» — спросил Федя. «Игра такая», — объяснил я. «Индийского происхождения». «Ах, индийского!» — сказал Федя. «Ну, тогда делай шахматы». Зампотех немного посмотрел, как я режу деревяшки. Но скоро ему надоело, и он пошел прочь. Фигуры я мастерил часа 4. Потом час чертил на доске клетки и красил. Пришел сонный часовой Кирюха и начал ругаться. «Одна с тобой морока и трепка нервов. То на новоселье к тебе иди, то посылают. Скоро ты эти пешки королю представишь. Он мается, места не находит. Весь компот еще горячим выпил». «Через полчаса принесу», — заверил я Кирюху. «А компот пусть королева другой сварит и поставит в ведро с водой, чтоб остыл». «А ты и в самом деле мудрый малый», — похвалил меня Кирюха. Он зевнул и поплелся обратно в будку. А я подождал часок, пока подсохла краска, и понес шахматы во дворец. Мур довольно быстро запомнил, какая фигура как ходит. Только с конем долго путал. Ему казалось странным, что конь ходит углом. Король недоверчиво спрашивал, не ошибаюсь ли я. А все остальное, даже рокировки, он понял сразу. Пришла королева Дылда и сказала, что пора обедать. Мур пробовал от нее отмахнуться, но Дылда надвинула ему на лоб корону, приподняла за ухо и повела на кухню. Мы вкусно пообедали и пили компот, который она, по моему совету, сварила снова и остудила в ведре с водой. Я спросил королеву: «Помните, Ваше Величество, вы обещали мне рассказать, почему вы муравьев не ловите, а все имеете от лабаза?» «Можно рассказать», — кивнула королева. «Мы с Муром напоминаем жителям, чтобы они не тратили сил на другие занятия, а только пользовались волшебной пещерой и благодарили волшебника. У иного жителя порой появляется склонность к какой-нибудь работе. Зачем это нужно, когда в Мурлындии есть волшебная пещера?» «Теперь понятно», — сказал я. «Главный комендант тоже не ловит муравьев», — добавил король. «И доктор, и зампотех Федя, и наш сторож Кирюха, и капитан, и Митька», — напомнил я. «Его доктор питает». «Митька — это досадное исключение», — определил нашего друга король Мур. «И почему доктор за него, совершенно непонятно». «Ваше Величество, у меня к вам поручение от главного коменданта. Степан Кузьмич просил передать, что со здоровьем у него плохо. Надо бы назначить другого», — сказал я королю. «Кого же я назначу?» — задумался король Мур. «Дураков нет работать. Каждый хочет делать, что ему нравится, а не по должности управляться». «Можно доктора назначить», — сказал я. «Нельзя доктора», — помотал головой король Мур. «Он у нас единственный в вопросах медпомощи разбирается. Ему работы хватает». «А зампотеха Федю?» Король махнул рукой. «Совсем необразованный. Только и умеет, что патефон крутить. А для того, чтобы исполнять важнейшую в стране должность, надо хоть до 100 уметь считать». «Так поищите такого», — сказал я. «Кто-нибудь в Мурлынде умеет до 100 считать?» «Таких шустрых у нас, к счастью, мало. Даже не могу сейчас сообразить, кого можно приспособить?» Король стал перечислять жителей и после каждого имени отрицательно мотал головой. Наконец, устав вспоминать, он сказал мне: «Я подумаю на досуге. Завтра сообщу». Я пошел домой. Там была только Лидка. Она вернулась из лесу, развела огонь и варила черничное варенье. «Где ты пропадаешь?» — спросила Лидка. «И кровать не кончил». «Пришлось шахматы королю сделать», — сказал я. «Подарил ему и научил играть. Мур доволен, будто 100 сорок подстрелил». «А я варенье варю», — похвасталась Лидка. «Попробуй». Она подала мне ложку. Я одобрил из вежливости. Потом я доделал кровать и преподнес ее Лидке. От неожиданности она даже прослезилась. Лидка утащила кровать на свою половину и через некоторое время позвала меня. «Миша, посмотри, как я устроила!» На кровати лежали матрас, подушка, простыня и одеяло. Все как надо. Я попробовал прилечь. Мягко у нее получилось. «Отлично», — сказал я Лидке, — «будешь спать, как бог». «Как богиня», — поправила она с обычной своей скромностью. Со двора раздался Петькин голос. «Эй, жители, где вы прячетесь?» Мы выбежали из дома. Петька был грязен, всклокочен, штаны в дырах, а рожа довольная и вымазанная Лидкиным вареньем. «Зачем же ты один варенье лопал?» — возмутилась Лидка. «В Мурлындии все можно», — заявил Петька. «Да ты не пугайся, я немножко». «Ничего себе немножко», — сказала она, заглянув в котелок. «Ровно половину». «А разве это много?» — невинно спросил Петька. «Бессовестный ты». «Ну, пусть бессовестный. Зато я сегодня прославился на всю Мурлындию. За мной толпы жителей ходили». «А что ты придумал?» — заинтересовалась Лидка. Он одной рукой подбоченился, другую поднял над головой и произнес: «Я пил носом в воду. Поняли? То-то!» Вся Мурлындия хлопала в ладоши и кричала громкое «Ура!». Некоторые завистливые жители тоже пробовали, но все захлебывались. Один я не захлебывался. «А это очень трудно?» — спросила Лидка. «Непросто», — важно ответил Петька. «Однако чего только не вытерпишь ради громкой славы и удовольствия окружающих жителей». «Бездельник ты, Петька», — сказал я. «Ты бы ради удовольствия окружающих хоть стул сколотил, дурак этакий». «Потише с дураками», — грозно рявкнул Петька. «Меня в Мурлындии все уважают. За дурака можешь получить». «Уж не от тебя ли?» — спросил я презрительно. «От жителей», — сказал Петька. «Они теперь все за меня». Я легонько пихнул его в лоб, и Петька сел на траву с глупым видом. «Понял?» — сказал я. «Так всегда будет, пока не исправишься. И никакие жители не помогут. Лидка, дай ему поесть. Одной водой сыт не будешь». А ранним утром к нашей двери подбежал ученый Ежуня и забарабанил лапками. «Это за мной», — сказал Петька, вскакивая с постели. «Скорей, Петя!» — крикнул со двора Митька Папуас. Петька поддернул драные штаны и выскочил за дверь. Мы поднялись, умылись и хотели пить чай с вареньем. Лидка заглянула в котелок и перевернула его вверх донышком. Я посмотрел. Пусто. Дно блестит, как начищенное. Мы ничего не сказали и стали пить пустой кипяток. Даже лепешки в тот день у нас не нашлось. Вдруг глядим. Едет в нашу сторону конный король, Мур-17. Мантия развивается. Золотая корона сверкает. И в правой руке скипетр. Мур осадил коня у самого костра и ловко спрыгнул. «Добро пожаловать, Ваше Величество», — сказал я. «Что это вы при таком параде? Может, праздник в Мурлындии, а мы не знаем?» «Я приехал по важному государственному делу», — заявил король торжественным тоном. «А государственные дела полагается вершить при полном параде, в короне и со скипетром». «Какое же у вас к нам дело, ваше величество?» Король Мур поправил корону, чтобы не набекрень, и произнес внушительно. «Станьте по стойке смирно. Затаите дыхание и слушайте мои слова, обнажив голову». Я невольно подтянулся. Любопытная Лидка спросила. «Мы и так без шапок. Чего нам обнажать?» «Значит, ничего не надо обнажать», — разрешил король. Он воздел скипетр и проговорил такие слова. «Своим королевским указом от вчерашнего числа сего года я назначаю тебя, мудрый житель Миша, главным комендантом Мурлындии, страны мудрецов. Кланяйся и говори спасибо». Я машинально произнес «спасибо» и присел на травку. Перед глазами плавали разноцветные пятна. Голова кружилась. Вдруг показалось, что я по горло в воде. Я начал грести руками, будто плыву. Весь мир шатался и дрыгался передо мной. Вероятно, такое случается с мальчиками, которых на 14-м году жизни внезапно производят в премьер-министры. Очухавшись, я взмолился. «Ваше Величество, отмените свой указ от вчерашнего числа сего года. Не гожусь я на такую работу. Мал еще, опыта нет. Какое же мне будет уважение от жителей? Засмеют, да и только». «Не прибедняйся, не прибедняйся», — сказал король Мур. «Ума у тебя хватит на 100 жителей». «Да и какое жителям дело? Будем жить в свое удовольствие, ходить на охоту, играть в шахматы, кататься на Диогене. Глупого Федьку я прогоню, а Лиду зампотехом назначу». Лидка сразу и решительно отказалась. «Не желаю исполнять обязанности». «Обидно», — сказал король Мур. «Ну ладно, не в этом счастье. Иди, Миша, к Степану Кузьмичу и прими у него государственные дела». «Увольте, ваше величество!» — попросил я еще раз. «За что ты меня обижаешь?» — сказал король Мур. «Ну, прими дела. Ну, что тебе стоит? Потом зайдешь ко мне, в шахматы поиграем. Королева компоту наварит». «Эх!» — сказал я убитым голосом. «Зайду уж!» Обрадованный король вскочил на коня и помчался, колотя его скипетром по каурым бокам. Я сидел на травке и думал грустные думы. Лидка сказала: «Мишенька, не надо расстраиваться, все хорошо. Ты ведь не глупее других, может, даже умнее». «Нет, Лидуша, все плохо. Нет у меня опыта в управлении государством. Опозорюсь перед жителями». «Ну и что же, что нет опыта? Кто первый идет на такую работу, ни у кого нет опыта. А потом появляется. Через месяц ты станешь таким прекрасным главным комендантом, что вся Мурлындия будет удивляться, как она раньше без тебя существовала». Я тяжело вздохнул и сказал Лидке: «Через месяц вся Мурлындия от моего управления разленится и распустится до крайней степени. Я с одним Петькой не могу справиться. Жители бросят даже муравьев собирать, забудут дорогу в волшебную пещеру и станут щеголять нагишом, доедая последнюю дохлую сороку. Они изругают меня, надают по шиям и прогонят. Бедный я человек, Лидочка». Мы вместе всхлипнули. Она обняла мою опущенную голову и прижала к груди. «Не горюй, Миша», — прошептала она. «Имей присутствие духа. Я постараюсь тебе помочь, как смогу. А если у тебя случится что-нибудь страшное, тогда я останусь с тобой, даже если все от тебя отвернутся. Я никогда не брошу тебя на произвол судьбы». «Никогда не бросишь?» — переспросил я. «Это точно?» «Никогда в жизни!» — поклялась Лидка. Она прижала руку к сердцу. Синие глаза ее сверкали. «Выше голову, Миша!» — сказала Лидка. «Вырви с корнем все страхи и сомнения. расправь плечи и ступай принимать государственные дела Мурлындии. Великие перемены будут в душе человеческой великую энергию и рождают великие чувства. В дни великих перемен очищаются сердца, проявляются характеры и сплетаются судьбы. Я стиснул зубы, поднялся с земли и расправил плечи. Лидка встала на одно колено и крепко завязала шнурки моих тапочек. Я затянул ремень потуже, пригладил волосы и пошел принимать государственные дела Мурлындии, страны мудрецов.